Все, кроме меня здесь явно не впервые, вероятно, местные. Молодые рыцари очень беспечны. Молодость, знают что-то, чего не знаю я, или все вместе. Барон, старый вояка, латы имеют множество царапин и насечек, носит рыцарский перстень, хотя мог заказать баронский, не успел, хотел остаться неузнанным, или не счел нужным. Каждый ранг аристократии на теле имел свой знак отличия в виде тяжелого перстня, золотой для рыцарей и баронов, но у баронов был с особой печаткой, для заверки документов, платиновый для графов, и серебристо-белый для герцогов, из неизвестного мне металла. Короли носили короны, или не носили вообще ничего, их было-то всего 11 на всех людей, и все их знали, не спутаешь. Двое немолодых рыцарей, пожелавших оказаться неузнанными, судя по всему, принадлежали к гвардии короля или другого аристократа. Стальные кирасы на них были совершенно одинаковые. Оставшиеся же, из жизни в монастыре я знал, что цвет робы чаще всего определяет то искусство, к которому больше всего тяготеет тот или иной жрец или мастер. Белую робу носили мастера света, зеленую – мастера жизни, стихийники, в свою очередь, носили светло-синюю, темно-синюю, красную и коричневую робу соответственно. Это не было строгим правилом, но одеваться в робу или балахон красных оттенков, когда ты не способен зажечь огонь усилием воли, ни один человек бы не стал. Человек, сидевший на ужине у леди Беатрис, был одет в серую робу. Я затруднялся сказать, что именно это означает. Никто в монастыре серой робы не носил, все мастера были либо в белых, либо в зеленых робах и балахонах. Может, он просто не хочет афишировать свою специализацию. Может, он просто универсал. А может, просто новую робу покрасить не успел, а старая в стирке. Тем временем двое оставшихся неизвестными рыцарей, быстро, по-солдатски доев, кивнули явно знакомым им девушкам и ушли с ними в глубину особняка. Вскоре их примеру последовал и барон. Двое молодых рыцарей, наевшись до отвала, поинтересовались именами выбранных леди и предложили подняться, посмотреть картины. Леди милостиво согласились. За столом осталась леди Беатрис, десяток девушек и неизвестный мне мастер. Девушки наелись и о чем-то тихо шушукались. Мастер неторопливо пробовал один деликатес за другим, не отдавая предпочтения чему-либо. Он вообще никуда не торопился, а я все цепко рассматривал его, пытаясь понять, кто он такой. Наконец, леди Беатрис подала голос. «Сэр Горд, вы смотрите на нашего гостя так, словно хотите прожечь в нем дыру взглядов. Похоже, он интересует вас явно больше, чем мои воспитанницы. Может, вы хотите что-то спросить? Другие люди тоже бывают внимательными. Стоит об этом помнить, когда смотришь куда-то». Мастер прервал трапезу и тоже посмотрел на меня слегка недовольным взглядом после этих слов. «Пожалуй, хочу. Почему серая? Вот здесь меня не поняли. Кажется, у меня начинает входить в привычку вызывать у людей недоумение. Белая роба, свет, зеленая, жизнь, светло-синяя, воздух, темно-синяя, вода, красная, огонь, коричневая, земля. Почему серая?» В глазах леди Беатрис появилось понимание, а в глазах неизвестного мастера – интерес. «Где вы выросли, юноша?» Властным, уверенным голосом спросил он у меня. «В Келлийском монастыре, леди». Похоже, мою альма-матер не знала, а вот на лице мастера отразилась целая гамма сменяющих друг друга эмоций. Узнавание, удивление, осознание, еще большее удивление. Быстро совладав с собой, он внезапно смерил меня каким-то по-особенному пристальным, пронизывающим взглядом, от которого я немного заволновался. Прощупывал с помощью маги, однако серьезно забеспокоиться по этому поводу я не успел. Видимо, увидев то, что искал, мастер широко улыбнулся мне. «Меня зовут мастер Миллиан. Серая роба ничего не означает, это просто повседневная одежда тех из нас, кто недостаточно богат, чтобы красить каждую робу, которую носит. На мой взгляд, эти робы – вообще ненужное расточительство. Это у вас в Ренегоне люди любят все цветастое, в окраинных королевствах нам довольно и серой одежды». Леди Беатрис демонстративно прокашлялась в кулачок. «Разумеется, я не имею в виду вас, леди. Разве может кто-то осуждать женщину за стремление иметь красивую одежду?» Мастер встал из-за стола и уверенным шагом подошел к одной из девушек и подал ей руку. Напоследок он обернулся ко мне, улыбнулся и слегка извиняющимся тоном сказал: «Заходите пообщаться, если будет желание, юный странник. Моя башня, третья, если считать от севера. Сегодня, как вы понимаете, планы у меня несколько иные». Гадкий Миллиан раскрыл мое собственное инкогнито. Орден странников был известным в королевствах, половина рыцарских легенд рассказывала именно о таких, как я, и судя по брошенным взглядам, некоторые леди любили в юности зачитываться историями о рыцарях. Остались только вы, сэр Горд. Не желаете познакомиться с кем-нибудь поближе? Тон, которым леди Беатрис сказала эту фразу, был настолько жирным намеком, что понял бы даже последний деревенский дурак. Но, к несчастью, что бы ни сделали с моим либидо мастера ордена, это работало до сих пор. Пришел я сюда, конечно, за другим, однако развлечения иногда совсем не мешают работе. Разумеется, больше всего я желал бы узнать поближе такую прекрасную женщину, как вы, леди. Я встал и подошел к началу стола, вперев в глаза леди уверенный, стальной взгляд. И похоже, мне удалось ее на мгновение удивить, потому что Беатрис на какое-то время потеряла дар речи. Возможно, она содержала элитный бордель, но не работала в нем сама, или местные предпочитали девушек помоложе, и сама она подобных предположений не получала давно. На вид я бы дал ей лет 35-40, но она могла быть и старше. Леди несколько раз открыла и закрыла рот, видимо, силясь подобрать фразу. Я терпеливо ждал. Думаю, нам лучше поговорить об этом в другом месте. Смирив непонятным мне взглядом своих девушек, дипломатично выдавила она. Мы прошли по коридорам особняка в место, которое, по всей видимости, являлось кабинетом. По дороге я имел удовольствие оценить леди Беатрис сзади. Точеная, тоненькая фигурка в бордовом платье дополнялись великолепным водопадом слегка волнистых рыжих волос, достающих до середины спины. В едва освещаемых коридорах особняка они казались темно-красными. Тяжелый деревянный стол, кресло за ним и перед ним, шкафы явно канцелярского назначения, несколько бумаг и принадлежности для письма. Сев за стол и жестом предложив мне сесть, она попыталась начать диалог. «Сэр Горд, вы здесь человек новый, видите ли? Вы хотите сказать, что содержите бордель, но не работаете в нем, как ваши девушки?» Спокойно осведомился я, посмотрев на меня с еще большим удивлением, и поморщившись на слове «бордель», леди Беатрис осведомилась. «Если вы это понимаете, как мне понимать ваше предложение?» В этот раз леди посмотрела на меня несколько холодно и высокомерно. «Я действительно хочу познакомиться с вами поближе, но не так, как вы подумали. Я прибыл сюда по делу, и вот здесь, совершенно неожиданно для меня», в ее глазах появилась непонятная обида. «Вы хотите сказать, я не интересую вас как женщина?» По спине пробежал небольшой холодок. Весь опыт прошлой жизни просто кричал мне, что, совершенно неожиданно для себя, я оказался в нешуточной опасности. Начинался путь по очень, очень тонкому льду. «Моя леди, никогда в жизни я не встречал никого прекраснее и величественнее вас, но зов долга и данные клятвы велят мне заниматься делом, а не припадать к вашим ногам». Я картинно встал на колено и аккуратно, не слюнявя, поцеловал ручку леди Беатрис, сверляя ее максимально честным, несчастным и преданным взглядом, на который был способен. Несколько очень долгих мгновений она задумчиво смотрела на меня, но, наконец, в ее взгляд вернулась благосклонность. «Ах, оставьте, мой рыцарь, я понимаю, что такое долг. Так зачем вы здесь? Я должен выполнить в Ганнатре одно крайне важное дело, рассчитанное на несколько лет вперед. Однако ранее мне не доводилось бывать в вашем королевстве, и мне жизненно необходимо узнать как можно больше о нем, о короле и лордах, о жителях и важнейших делах. Я предположил, что такая великолепная женщина, как вы, сможет мне в этом помочь. Без преувеличения, это вопрос жизни и смерти. Кажется, подобная история, и мне удалось пробудить в этой женщине интерес». В ее глаза сверкнули искры. Немного побарабанив аккуратными ноготками по столу, она ответила: «Разумеется, отвечу на все ваши вопросы и расскажу все, что сама считаю важным. Однако вы не поможете мне, это платье такое неудобное, сложно надеть его без помощи служанки». Леди слегка наклонилась над столом, и с ее плеча упала лямка платья. «Разумеется, леди». Я невозмутимо подошел и, не касаясь самой леди, аккуратно накинул лямку обратно на плечо. «Благодарю вас, рыцарь». Бросив на меня многообещающий жаркий взгляд из-под пышных ресниц, леди встала из-за стола и, встряхнув огненной гривой своих волос, присела на его край. «Начать, пожалуй, стоит с короля. Управляет Ганнатрой или он каменный? Король он в целом неплохой. Каменным его прозвали за характер, упрямее него не сыщется человека во всех королевствах. Делами страны он занимается редко, но если уж занялся, основательно все сделает. Всех герцогов, такая ситуация устраивает. Расскажите о герцогах». Леди Беатрис уселась на стол поудобнее и перекинула одну ногу на другую. Часть длинного платья слегка задралась и частично обнажила тонкую ножку. «Герцогов у нас в стране три. Королевские земли занимают самую южную часть страны, и все три герцогства прилегают к ним. Западным герцогством управляет герцог Адриан Скала, он уже старик, но пока крепкий. Его родовая крепость расположена в горах, недалеко от нашей границы с Арсом. Его герцогство – основной поставщик металла для всего королевства. Герцогством, что в центре страны, управляет герцог Харнжаной. Его предки вырубили в герцогстве почти все леса, и теперь оно второй, после королевских земель, наш поставщик муки. Его любят жрецы, поэтому на территории его герцогства есть несколько их монастырей. Третье герцогство, восточное, расположено выше королевских земель вдоль побережья. Самое бедное из всех, там есть два приморских города, но большую часть торговли оттягивает на себя Небулос, поэтому живут они небогато. Им управляет герцог Шеридан Ганатра. Подожди, но ведь Ганатра – это название страны, так, верно? Но королевства зовутся по фамилии династий, что основали их. Герцог Шеридан, брат короля. Пока я обдумывал эту информацию, припоминая правила восхождения в аристократической среде, леди Беатриса уверенно направила взгляд мне в глаза. Мы немного поиграли в гляделки. Что-то не так, осведомился я. Ничего такого. Просто немного думала о вашем первом утверждении. Леди особенно выделила голосом слово «первым». Как Шеридан стал герцогом? Услышав про брата короля, я почуял наживку. Старая история. Вообще-то, принц Шеридан был наследником, однако он без вести пропал во время экспедиции на север. Его не было столь долго, что короновали его брата. А затем он вернулся, спустя несколько лет, когда все думали, что он уже мертв. Было много споров по поводу того, кому же быть королем, но в итоге жрецы настояли на Элионе. Он уже успел зарекомендовать себя неплохим королем. Чуть позже на восточное герцогство напала какая-то морская тварь, и прошлый герцог со всеми наследниками погиб. Король Элион немедленно назначил своего брата новым герцогом, видимо, чтобы компенсировать то, что тот не стал королем. Интересная история. Значит, король испытывает чувство вины перед братом за то, что остался королем. Это очень интересная история, спасибо. Что еще важного о королевстве, на ваш мудрый взгляд, вы можете рассказать? Леди встала со стола, повернулась ко мне спиной и, наклонившись, покопалась в одному из ящиков шкафа, доставая оттуда какие-то заметки. Вид впечатлял. Затем она присела с ними на стол, закинув ногу на ногу так, что одна из них обнажилась почти до бедра, и посмотрела на меня взглядом строгой учительницы. Историй у меня найдется много, но что вы действительно хотели бы услышать? Если бы стараниями монастырских мастеров я не был сейчас импотентом, возможно, она бы выиграла эту дуэль, но их стараниями мое тело никак не реагировало на женщин. И, пожалуй, сейчас я об этом очень, очень жалел. Мы проговорили с леди Беатрис до самого рассвета. Спустя несколько часов она наконец-то сдалась и прекратила попытки соблазнить меня, и в ее взгляде появилось уважение. Я даже рассказал ей о дуэли в Арсе, представив ее в правильном ключе. От нее же узнал много нового о традициях, принятых в кругу аристократии, расспросил о главных городах и лицах страны. Мы расстались добрыми друзьями, и я пообещал себе, что однажды вернусь к ней, возможно, с совсем другими целями. Глава 41. По возвращении в таверну меня ожидал сюрприз. За центральным столом, в полупустом зале, сидел мой наставник, сэр Кадаган собственной персоной, и потягивал горячий отвар из каких-то ягод. Завидев меня, он махнул мне рукой присаживаться. «Живой и здоровый, уже неплохо». Мельком бросив на меня взгляд, старый рыцарь крикнул: «Мэри, лучшие рыбы и еще этого отвара». После чего принялся рассматривать меня более внимательно, задержал немного взгляд на шраме. Осмотрев меня с ног до головы придирчивым взглядом, он наконец вынес вердикт. Слегка заматерел: «Но где твоя кольчуга?» Кольчуга осталась лежать где-то в горах. Тяжелая была, зараза. Попала под непредвиденные обстоятельства. Смерив меня задумчивым взглядом, старик не стал выспрашивать все подробности. «Ладно, рассказать и потом успеешь. После награды от герцога у тебя должно было остаться достаточно денег, чтобы прикупить доспехи получше». Это было так, но без доспехов я двигался быстрее, а в ордене должны были выдать отличные латы. Я пришел к выводу, что скорость порою может быть лучшей защитой. На лице Кадагана появилось отчетливое желание дать мне воспитательный подзатыльник. Очень-очень сильное желание. Прямо как после случаев в монастыре, когда я принимался оспаривать прописные истины выживания в этом мире, которые в меня тогда упорно вбивали. Однако в заполненной людьми таверне он сдержался. Некоторые твари могут быть быстрее любого человека, с доспехами или без. Разница в том, что без доспехов они убьют тебя одним ударом, а разорвать хорошую броню им еще придется постараться. Если они быстрее меня, я в любом случае труп. Разве нет, больше из желания поспорить, чем реального несогласия, лениво возразил я. Для того, чтобы насадить зверя на меч или копье, не обязательно быть быстрее него. Иногда техника, мастерство и хорошее снаряжение могут быть важнее скорости. Как жаль, что последние выдают в ордене только после того, как рыцарь приобретет первое и второе. Лицо наставника превратилось в каменную маску. Мы давно друг друга знали, и едкую подначку со скрытым обвинением ордена в подстраивании смерти своих выпускников он уловил мгновенно. Незнакомый рыцарь мог бы просто не увидеть мой сарказм. Сколько, по-твоему, стоят мои доспехи? Подозрительно спокойным, вкрадчивым и приглушенным голосом спросил он. Полагаю, дороже, чем жизнь выпускника монастыря. Попытался пошутить я, хотя вопрос был хороший. Лад, подобных орденским, в продаже мне вообще не попадалось. Старик на мою шутку лишь тяжело вздохнул и принялся набивать рот рыбой, смотря на меня из-под лобья. Некоторое время мы сидели молча. Наконец, наставник решил продолжить разговор, сменив тему. Каковы твои дальнейшие планы? Задержимся в Ганатре немного, или отправимся дальше? Судя по всему, задерживаться в Небуласе старику почему-то не хотелось. Есть какая-то спешка? Помимо года, выделенного магистром времени, нет. Но через два дня из порта выплывает большой торговый караван в Палиатру. Следующего такого можно ждать месяц. Мысль интересная. Однако пару вещей стоило уточнить. Разве найти корабль для путешествий сложно? Кадаган почесал подбородок. Смотря какой корабль, речное судоходство очень распространено. Но большая часть рек стекает с хребта, и путешествовать по ним удобно лишь в направлении запада или востока. А вот морские. Старый рыцарь нахмурился, припоминая что-то. Да и угадаю, морские чудовища любят поедать корабли. Вынырнув из воспоминаний, Кадаган серьезно посмотрел на меня. Он вообще довольно неодобрительно относился к моему черному юмору про поедание людей. Однако со временем я научился распознавать два типа серьезности старика. Когда неодобрительно ворчит по долгу наставника на меня за несоответствие облику примерного рыцаря в диалогах, и когда любые шутки неуместны, потому что это может стоить мне жизни. И сейчас был именно второй случай. Море таит много опасностей. В молодости я тоже любил путешествовать, а в большом порту всегда можно найти отчаянных капитанов, что на своих лоханках ходят в одиночку. Берут они за провоз, как правило, меньше, чем караванщики. Старый странник замолчал на мгновение, прежде чем продолжить, и посмотрел мне в глаза. Первое такое путешествие закончилось тем, что корабль затонул, и большая часть команды погибла, съеденная. Я с остатками выплыл на берег. Второе закончилось так же, и третье тоже. Больше я судьбу не испытывал, отправляясь лишь с караванами. На одиночных капитанов нападают так часто, почему люди тогда вообще плавают? Наставник покачал головой. Нет, думаю, дело не в этом. Нападения морских чудовищ в целом крайне редки. Встретить опасного хищника на суше вероятность заметно выше. Однако у моряков есть примета: плывешь один, не бери жреца в плавание. Видишь параллель? Интересная теория. Выходит, морские твари умеют как-то чуять местную магию и ее носителей, тогда почему не нападают на караваны? На них наверняка плавают не только простые люди. Караван способен дать отпор большинству морских гадов, что водится у берега, а по-настоящему опасные чудовища из тех, что способны уничтожить крупный караван или могут угрожать даже городу, выходят из глубин раз в десятки, если не сотни лет. Ты рассказывал об этом в ордене? Рассказывал, конечно. Это все входит в программу обучения, просто обычно ложится на личных наставников. Ты думаешь, я решил дождаться тебя именно здесь, до того, как ты решишь отправиться куда-то морем, из-за того, что предпочитаю морепродукты? Как-то слишком много находится вещей, которые рассказываешь мне ты и о которых умалчивают в монастыре. Старик только пожал плечами. Многие странники после обучения отправляются в родное королевство и проводят там всю жизнь, максимум изредка путешествуя до соседнего. Столичные области, как правило, наиболее хорошо обжиты и безопасны. Самая редкая и противная дрянь обычно водится в уголках подальше от основных поселений. А какой самый дальний угол, если считать от любой столицы? Дикие земли, граница, балда. Дальше всего и от одной, и от другой столицы, в большинстве случаев лежит граница. И здесь я припомнил опустошенную деревню, которую мы встретили на границе Ренегона и Арса. Действительно, но торговля ведь активно идет. В Кардиграде есть множество товаров из всех королевств. И именно поэтому Ренегон – богатейшее из королевств. Потому что находится в центре и может организовать наибольшее число караванов, которые могут относительно безопасно пересекать границу, спокойно подтвердил сэр Кадаган. Таллистрия тоже находится в центре, прямо на юге от Ренегона. Припомнил я карту. Верно, их богатство уступает Ренегону, но не намного. Хотя там имеют место несколько иные причины. Но это ты увидишь, когда побываешь там. Рыцарь как-то по-особенному улыбнулся, сказав это. У меня появилось паскудное предчувствие. Ладно, картина мне ясна. Раз так, отправляемся вместе с караваном. Пару слов о Палеотре, старик криво усмехнулся. Ты не захочешь задерживаться там надолго, но, возможно, придется. Интересный способ описать страну. Любит же противный старикан нагонять туману. Порт встретил нас изрядным шумом. Как оказалось, многие торговцы предпочитали жить на кораблях и организовывали продажу товаров прямо с них, не отходя далеко от пирса. Поэтому в порту находился своеобразный второй крупный рынок города. Кадаган отправился договариваться о местах в караване для нас, а я тем временем получил возможность осмотреть морские суда. И, сказать честно, они не впечатляли. Какой-то единой школы судостроения здесь не было. Корабли, судя по всему, строили кто как гораст. В отличие от строительства крепости и изготовления оружия и доспехов, корабельная мысль тела не ушла дальше ранней античности. Двухпалубных кораблей вообще не встречалось, а некоторая часть лоханок напоминала обычный плот в форме вытянутого ромба, на который впихнули забор, палку с парусом и несколько весел. Рыбацкие, наверное, встречались, конечно, и более приличные экземпляры, лодки, напоминающие увеличенные античные ладьи и весельные пентикоры. Наиболее крупные суда имели массивные стреломиты, направленные прямо в морскую гладь, и судя по расположению, стрельбу навесом в другие суда конструкция вообще не предусматривала. Я вздохнул. План доплыть до варварских земель по морю внезапно стал выглядеть отнюдь не таким привлекательным, как ранее. Вероятно, для такого придется закладывать новые суда, выдавая пинки местным корабелам. Мы отплыли из города на рассвете. Отдельная каюта на лоханке, что везла нас в далекую Палеотру, предусмотрена не была. Однако нам с наставником выделили отгороженный куском ткани угол с парой гамаков в конце корабля. Плавание запомнилось мне вонью немытых тел, духотой, постоянной качкой и рационом, состоящим почти полностью из ухи и долгохранящихся продуктов. Впрочем, выполнять какую-либо работу по судну нам не пришлось, и на караван никто не нападал, и на том хорошо. Пожалуй, было даже немного приятно провести путешествие так спокойно, не ожидая опасности из-под каждого куста. За время путешествия Кадаган успел вытащить из меня большую часть подробностей моих приключений в Арсе и Ганатре. Немного подумав, я рассказал ему все, кроме моих потусторонних договоренностей и прогресса в искусстве смерти. «Значит, теперь ты преступник в Арсе?» Нахмурившись и скосив на меня взгляд, спросил старый рыцарь. «Может быть, это чем-то грозит мне?» Пожал плечами я. Сложно сказать, король поступил некрасиво, но он в своем праве. Возможно, он просто хотел тебя припугнуть. Думаешь, тот варвар стоил того? Хороший вопрос. Однако я всегда считал, что лучшие вложения в будущее – это вложения в разумных. Оправдываются они, правда, далеко не всегда. Время покажет, как отнесутся к этому в других королевствах, если узнают. Кадаган всерьез задумался, покачиваясь в гамаке. Подумав несколько минут, он ответил, наверное, никак. О варварах, кроме как на севере, люди только мельком слышали, и ничего о них не знают. Осудить рыцаря за случайную смерть в поединке чести, здесь скорее осудит короля, чем тебя. Поэтому, вероятно, сам король и его люди рассказывать об этом не будут. Но до тех пор, пока место короля не займет его наследник, лучше бы тебе в Арсе не появляться. Могут и на каменоломни отправить на десяток лет. А что насчет той твари, что встретилось мне в горах. Никогда о такой не слышал. Будешь в ордене, расскажешь мастерам. Пусть занесут в бестиарии. Час от часу не легче. И сколько еще такой неучтенной дряни будет попадаться мне в путешествиях. Что-нибудь из этого сойдет за историю для магистра. Наставник скосил на меня глаза с легким прищуром. В них появилась небольшая хитринка. Решать это не мне. Однако рассказ у тебя вышел обстоятельный. Думаю, в ордене его бы тоже выслушали с удовольствием. Для себя я перевел это, как я не должен говорить тебе об этом, но за подвиг для получения доспехов вполне сойдет. Тем лучше, одной проблемой меньше. Морской путь до Дерии, столицы Палиатры, занял примерно 3 недели. Дерия, как и Небулас, была приморским городом. Как я узнал позднее, именно по ее примеру впоследствии все приморские королевства стали основывать столицы именно на побережье. Несмотря на нападение чудовищ, это было слишком удобным местом, неистощимый источник как еды в виде рыбы, так и воды для питья. А раз Палиатра, когда-то, будучи первым приморским королевством, выстояла под натиском тогда еще незнакомых ужасов глубин, значит и мы справимся. Именно так и рассуждали новоявленные короли. Устройство старейшего приморского города, впрочем, изрядно отличалось от Небуласа. Рассматривая его издалека с палубы, я подмечал множество интересных вещей. Начать стоило с того, что порт находился в отдалении от города. Сам город, окруженный кольцом стен, находился на расстоянии примерно километра от порта. Причем стены, обращенные к морю, были заметно более высокими и укрепленными, нежели остальные, создавая впечатление несокрушимого бастиона, который только и ждет, пока какая-то тварь выползет из глубин. Под стенами располагался пыльный песчаный пляж, на котором было немалое количество палаток самого разного назначения. Вглубь моря уходили длинные деревянные пристани, к которым и швартовались корабли. В небольшом отдалении от стен, по бокам от основной части порта рядами располагались склады в виде укрепленных каменных прямоугольников. От порта к центральным воротам была проложена мощеная камнем дорога, которая на середине пути, когда кончался песчаный пляж, организовала перекресток, боковые пути которого вели к складам. По дороге частенько сновали туда-сюда тележки с различными товарами, возимые какими-то чрезвычайно мохнатыми животинками размером с собаку. Издалека рассмотреть их не получалось. Первое, что встретило нас при сходе корабля, это чиновник. Явление, которое ранее в этом мире мне не встречалось как класс. Одетый в форменный камзол человек с важным видом спрашивал у каждого сошедшего с корабля имя и цели прибытия. И мы с наставником его внимания отнюдь не избежали. Завидев нас, он коротко, с достоинством кивнул нам головой и скороговоркой проговорил: «Приветствую благородных рыцарей. Имя, цель прибытия». Я посмотрел на учителя, но хитрый старикан отвернулся и смотрел в сторону моря, делая вид, что его это никак не касается. «Сэр Горд, рыцарь Ренегона, мой наставник, сэр Кадаган, странствующий рыцарь, мы путешествуем». Внимательно нас выслушав, чиновник немедленно начал интересоваться подробностями. «Путешествуете откуда и куда? С какими целями? Надолго ли приехали в Дерию?» Это начинало раздражать. «Из города в город, с целью изучения достопримечательностей. Задержимся настолько, насколько захотим». Процедил я и угрожающе положил руку на рукоять меча, смерив чиновника презрительным взглядом. На того, впрочем, это не произвело никакого впечатления, словно он такие сцены видит 10 раз на дню. «Для того, чтобы пропустить вас в город, мне нужны подробности. Согласно королевскому указу, каждый въезжающий в столицу должен сообщить маршрут, цель и время пребывания». Совершенно невозмутимо продолжил этот негодяй. «Маршрут – самый короткий в Таллистрию. Цель – плюнуть в лицо каждому подобному тебе по дороге. Время пребывания – столько, сколько займет дорога и подготовки плевков». Чинуша лишь невозмутимо ответил: «Хорошо, едете вы в Таллистрию, и у нас проездом. Самый короткий путь туда лежит по юго-западному торговому пути. Вы можете найти подходящий караван в торговой гильдии. Однако вынужден заметить, что плевки в лицо государственных служащих запрещены законом и облагаются немалым штрафом, поэтому не могут быть записаны в качестве цели пребывания в столице. Мне захотелось убивать, очень сильно захотелось. Здесь, конечно, порт, куча народу, но искусство смерти не имеет никаких внешних спецэффектов, и если запустить в него стрелу смерти прямо из груди, не направляя руку в упор, и попасть прямо в сердце, это вполне может сойти за сердечный приступ. Кажется, наставник заметил что-то на моем лице, и вмешался в диалог. «Мы здесь по делам ордена странников». Чиновник лишь равнодушно пожал плечами и пропустил нас. «Приятного пребывания в Дирее, благородные рыцари!» Мы двинулись по дороге к воротам. Кадаган, покосившись на меня, как бы невзначай бросил. «На секунду мне показалось, что ты собираешься убить его». Я, придав себе совершенно равнодушный вид, ответил: «Показалось. Хотя я бы не расстроился, сожри его какая-нибудь морская тварь. Дальше в Палеотре будет так же». Наставник тяжело вздохнул. Похоже, одновременно от двух вещей, моей циничности и воспоминаниях о былом пребывании в Палеотре, хуже, намного хуже. Глава 42. За городские ворота нас ожидала очередь. Очередь к очередному чиновнику. Большая очередь. «В Палеотре есть какие-то особенные правила дуэлей?» — спокойно осведомился я у Кадагана. «Да, запрещено вызывать на дуэль государственных служащих». Во флегматичном ответе старого рыцаря явственно чувствовался личный опыт. «Было много вещей, которые не нравились мне в этом мире. Средневековая еда, неудобные кровати, грязные туалеты, отвратительно бесчеловечные люди, которые заботились друг о друге больше, чем о себе. Однако были и хорошие вещи, например, отсутствие кучи всяких законов, правил и ограничений, присущих государственным системам более развитых обществ. Это было похоже на глоток воздуха свободы после тюрьмы. Знать, что официальных правил, что сковывают тебя, почти нет. Большая часть общественных правил в королевствах сводилась к двум простым принципам: не вреди другим людям и не проваливай дело, что за которое ты взялся. Конфликты возникали чаще всего на почве нарушения кем-то одного из этих правил. Среди воинов и аристократии они часто разрешались отнюдь не смертельными дуэлями, а среди простых людей – обращением к вышестоящему лорду. Были и исключения, конечно, но на удивление работало это неплохо. Устройство Палеотры было заметно более продвинуто, и это было заметно с первого взгляда. Чувствовалась отлаженная система. Я ненавидел систему, и эта старая, позабытая с прошлой жизни ненависть внезапно вернулась ко мне, в момент, когда этого сложно было ожидать. На мгновение я утратил над собой контроль, но лишь на мгновение. С правой руки посыпалась пыль. Часть перчатки под воздействием смерти просто рассыпалась, и это отрезвило меня. К счастью, в большой очереди этого никто не заметил. И в этот же момент из порта зазвучал громкий, утробный звук боевого рога, а затем ему вторил звон тяжелых колоколов. Что это значит? Старик плотно поджал губы. Звук рога – это тревога по порту. Обычно означает, что прибыла крупная тварь, и все не участвующие в отражении атаки должны бежать в город. А вот колокола звенят, если в порту считают, что не справится своими силами, и надо отступать в город уже всем. Но вот вместе, я не знаю, очередь мгновенно распалась, и большая часть людей устремилась вглубь города. Меньшая, та, что была вооружена и экипирована, полезла на стены. Наставник, развернувшись 180 градусов, быстрым шагом направился за ними. На мгновение остановившись и обернувшись ко мне, он иронично спросил: «Ты же не собираешься отсиживаться в городе во время нападения, верно?» «На самом деле именно это я бы и предпочел сделать. И если какая-то морская тварь сожрет весь этот проклятый город бюрократов, я буду только рад. Однако репутация труса отнюдь не та вещь, которая нужна рыцарю в средневековом обществе, где воинские навыки и доблесть ценятся больше всего». Мы поднялись на стены и принялись внимательно вглядываться в порт. Люди стройным ручьем бежали к городу, часто оставив поклажу. Моряки спешно покидали корабли, стремясь как можно быстрее добраться до города. «Все корабли в порту обречены», — поинтересовался я у одного из воинов на стене, что был одет побогаче. «Нет, конечно, так никакого дерева на новые не напасешься. Скорее всего, тварь не тронет большую часть. Зачем они вообще нападают на город? Такое количество людей может прикончить любого монстра, разве нет?» Я демонстративно обвел взглядом высокие и широкие стены, уставленные стрелометами. На башнях виднелись камнеметы, а многие бойцы на стенах имели при себе глиняные колбы с зажигательной смесью. Как и любой зверь, ради пропитания. Бывают случаи, когда твари удается сожрать часть людей в порту и уйти в море. Мы стараемся не отпускать их, но бывают и удачливые. Воин скрипнул зубами, видимо, припомнив похожий случай. Тем временем в порту, похоже, назревала проблема. Пристаней было меньше, чем кораблей в море, и часть была пришвартована. Поэтому те, что изначально болтались недалеко от берега, сейчас всеми силами гребли к пляжу, стремясь высадиться. И успели не все. Одна из лодок с треском переломилась от удара в днище. Люди мгновенно оказались в воде и начали исчезать. Секунда, и что-то утащило одного под воду. Еще одна, и новый человек, что отчаянно греб к берегу, исчезает под водой. Неизвестной твари потребовалось меньше 2 минут, чтобы утащить под воду больше 50 человек, а затем она ударила в днище следующей лодки. В воде пару блеснуло что-то, похожее на хвост или продолговатое туловище, но с большого расстояния было сложно различить что-то. Воины на стенах с мрачной обреченностью добела сжимали кулаки, бессильные что-либо сделать. Прежде чем все лодки достигли берега и люди гурьбой вывалились с них, чудовище успело потопить 3 судна, и ни один человек из них до берега не добрался. Я задумался над тем, насколько большой и прожорливой может быть тварь. На моих глазах она употребила примерно 150 человек, не меньше. Если прикинуть общий вес, то тварь сожрала не менее 10 тонн. Получается, она сама весит как минимум под 100, а затем на берег выползло оно. Медленно, не торопясь, длинная и хвостатая тварь, лишь отдаленно напоминающая рептилию, выползла на берег. Темно-синяя чешуя заблестела в лучах закатного солнца. Отсюда, со стен она не выглядела слишком уж большой, однако выброшенная на берег рядом лодка позволяла оценить масштабы. Чудовище было по меньшей мере несколько десятков метров в длину даже без учета хвоста, который медленно тащился за ней из моря. Продолговатое туловище с немалым количеством наростов, выполняющих, видимо, роль плавников, дополнялось 6 короткими лапами с перепонками. Голова же напоминала не рептилию, а скорее насекомое. Там, где у крокодила начиналась бы пасть, у этой твари шея словно обрывалась, открывая отвратительную зубастую безглазую пасть с 2 гигантскими жвалами по бокам. Выбравшись на берег и немного поводив жвалами в разные стороны, тварь безошибочно потопала к городским воротам, куда забегали последние люди, что успели причалить к берегу. Расстояние от города до моря составляло около 1 километр. Стрелометы и камнеметы не могли метать снаряды на такую дистанцию. Пределом инженерной мысли тела являлось метание камней метров на 100, не больше. Стрелометы могли запустить стрелу и подальше, однако точность уже начинала хромать, да сила выстрела падала с расстоянием и не могла повредить серьезной твари. Однако, как показали дальнейшие действия защитников, в арсенале у людей были вещи и посерьезнее. Когда твари до города осталось меньше 300 метров, из бойницы надвратной башни ударил ослепительно яркий луч белого огня, осветивший пляж лучше уходящего за горизонт солнца. На миг я остолбенел при виде такого зрелища, воины вокруг же смотрели на это с гордостью и благоговением. Не знаю, куда именно хотел попасть неизвестный стрелок, однако явно было похоже, что он промахнулся, луч ударил в загривок твари, место, где находился один из самых больших плавников, и было совсем не похоже, что это было смертельное ранение. А затем тварь завизжала. Чудовищный, громче любого раската грома не то вой, не то визг, ревом это было назвать нельзя, ударил по людям страшнее любой атаки. Страшная, режущая боль ударила по ушам так, что у меня выступили слезы. Рефлекторно я на мгновение зажмурился, зажимая уши руками. Проморгавшись, я увидел, что большая часть людей на стенах потеряла сознание, а немногие выдержавшие катались по полу, зажимая кровоточащие уши руками. На ногах остались только я и Кадаган. Тот что-то крикнул мне, однако звуки словно испарились. Лишь звенящая тишина в окровавленных ушах. Однако долгие годы вместе не прошли зря, мысль наставника была мне мгновенно понятна и без всяких слов. Не раздумывая, мы бросились к стреломитам, расчеты которых лежали без сознания. Навести, выстрел, попадание и мгновенная перебежка к следующему, уже заряженному и готовому стрелять. Однако уже к 3-му нашему залпу стало понятно, что 2-метровые болты стрелометов для этой твари не опаснее зубочисток. Даже болт Кадагана, попавший в голову, бессильно отскочил от зубов твари. Опытные охотники, сидящие в засаде, всегда знают, что лучше общаться жестами, чтобы звуком не спугнуть идущую в ловушку добычу. Помимо прочих наук, в монастыре нас учили простейшему языку жестов, включающему в себя всего 10 позиций. Увидев, как и я, тщетность нашей стрельбы по чудовищу, учитель махнул рукой в сторону башню, показав другой рукой жест, означающий спасение. Мгновенно поняв его мысль, я рванулся к надвратной башне. Взлетев по ступеням каменной лестницы к центральной бойнице, нашел 2 лежащих без сознания тела в красных мантиях, старика и молодого мужчины моих лет. Не раздумывая, Я подхватил старика и вынес его из башни, перенеся его за стены, а затем побежал за его более молодым коллегой. Но прежде чем мне удалось подхватить второго, что-то со страшной силой, сильнее любого тарана ударило по башне, сбивая меня с ног. Тварь наносила удар за ударом по башне, и очень быстро та начала рушиться. А потому судьба второго адепта огня меня уже не интересовала, свое спасение было очевидным приоритетом. Я рванулся к выходу из башни, но было уже поздно. Под градом ударов по основанию, та часть башни, где я находился, начала падать, и я вместе с ней. В последний момент мне удалось прыгнуть в образовавшийся со стены разрыв, и больно ударившись ногами, приземлиться, погасив часть удара перекатом, надалеко от городских ворот. Развернувшись к груди камней, оставшихся об башни, я обнаружил, что это крушение ничуть не повредило монстру. Отряхнувшись от упавших на него камней как от мелкого гравия, он принялся азартно выковыривать и пожирать тела тех людей, что были в башне. Я аккуратно, медленно, попятился к закрытой калитке в городских воротах, надеясь, что найдется человек, который откроет ее. И в момент, когда до нее остался с десяток метров, тварь закончила трапезу и решила, как назло, обратить свое внимание на меня. Не раздумывая, я бросился к калитке, закрытой, а морское чудовище, обманчиво неторопливо направилось ко мне. Я побежал вдоль стены, но тварь также решила резко ускориться, и быстро сократила дистанцию между нами до десятка метров. Быстрый удар хвоста, от которого я ушел перекатом, выбил изрядный кусок камня из стены. На суше тварь была далеко не такой быстрой, какой казалось в воде. Она передвигалась медленно, едва ли не ползком. Вероятно, я бы выиграл у нее в беге на длинную дистанцию. Однако, когда зверюга хотела, она могла неплохо ускориться или весьма шустро попытаться ударить весьма гибким хвостом с большим шаром на конце или ударить жвалами. Стало ясно, что убежать не получится. С некоторой грустью мне пришлось обнажить меч, который смотрелся для твари как заноза. Даже если мне вдруг удастся вонзить его твари прямо в пасть, уверенности, что он достанет до какого-то важного органа, не было. Судя по строению твари, я бы скорее предположил, что основной мозг у нее находится в небольшом горбе на спине. Не было никаких шансов на то, что мне удастся самому убить это чудовище. А значит, оставалось лишь уклоняться, надеясь, что люди на стенах придут в себя и организуют оборону. Впрочем, был и последний вариант. Подкинув в воздух меч, я запустил в тварь стрелу смерти. Со стороны это должно было выглядеть как салют мечом противнику. Тщетно, впрочем, многотонная туша даже не заметила моих потугов. К счастью, ее тактика на суше была проста, как сапог. Сделав быстрый рывок, тварь пытался ударить меня жвалами, а затем просто проглотить. Я резко сдвигался в бок, уклоняясь, и она пролетала мимо по инерции. Затем тварь пыталась достать меня хвостом, била сверху вниз или горизонтально на низкой высоте. Я снова уклонялся. Мне едва хватало ловкости и скорости, чтобы уклоняться. Тварь была не очень маневренной, но быстрой и очень большой. Неизвестно, сколько я мог бы играть так со смертью, однако в голову пришла внезапная мысль. Если у нее нет глаз, как она ориентируется в пространстве? После очередного уклонения я резко замер на месте, перестав дышать и делать какие-либо движения, и она на мгновение замешкалась. «Стреляй рядом с ней, отвлеки ее выстрелами», — крикнул я, не слыша собственного голоса, надеясь, что наставник услышит меня со стен. В этот же момент мне снова пришлось уклоняться от удара хвоста. Мой крик все же услышали, несколько стрел воткнулись в землю вокруг твари, слегка ее дезориентируя. Однако помогло это ненадолго, поняв, что ее становится сложно меня найти, тварь завизжала вновь. Этого я не услышал, но догадался по широко открытой пасти и волне мурашек, пробежавшей по коже. Ультразвук, мелькнула мысль, и сразу после этого тварь резко поняла, где я нахожусь, и нанесла новый удар. Очередная стрела со стен пролетел мимо, едва не попав в меня. Однако не успел я всерьез возмутиться этому, как с удивлением обнаружил, что это не снаряд стреломета, а двухметровое, цельнометаллическое копье. Видимо, наставник тоже понял, что мечом убить подобную тварь нереально, и решил подкинуть мне оружие посерьезнее. Великолепно. И куда его вонзать? Однако даже с таким оружием тварь оставалась слишком быстрой, чтобы я мог безопасно подобраться к ней и воткнуть куда-то копье. Поэтому, после очередной серии попыток достать меня, я выгадал момента паузы между криками твари, когда она в очередной раз потеряла меня из виду благодаря выстрелам со стен, и принялся выращивать через свои руки нити смерти, так быстро, как никогда. Десяток черных полос проросли под кожей, отзываясь ледяной болью отмирающей плоти. Стиснув зубы, я терпел, вытягивая их дальше и дальше от своего тела. В голове резко помутнело, и я вдруг понял, что не успеваю убраться с пути очередного рывка. Оставалось лишь резко упасть на землю, надеясь, что тварь меня не растопчет. Учитывая ширину ее лап, неплохой шанс. Гигантская туша проскользнула надо мной и замерла, потеряв меня из виду. Это был идеальный шанс для того, чтобы воткнуть копье ей в пузо, однако у меня были большие сомнения, что это убьет тварь, даже если мне вдруг удастся проткнуть более тонкую чешую на брюхе. А вот если эта туша сядет на меня, останется лишь мокрое место. Не найдя меня вокруг, тварь снова завизжала, и поняв, что я под ней, мгновенно грохнулась на пузо, однако едва уйдя из-под этого удара перекатом, я снова замер. Она не может кричать постоянно, а значит, это очередная пауза для меня. В этот же момент рядом ударило несколько стрел, и пара горящих камней попала в чудовище. Это ему не повредило, но отвлекло. Монстр развернулся в сторону стены и направился туда с вполне понятными целями. И в момент, когда его хвост прошел по земле рядом со мной, я взял копье и со всей силой и всем весом вонзил его в сочленение чешуек. Реакция была незамедлительной. Тварь мгновенно дернула хвостом, вырывая копье из моих рук, и заревела так, что воздух задрожал. «Это тебе за мои уши, ублюдок», — мстительно подумал я. Тварь совершенно озверела от подобного обращения и принялась беспорядочно метаться и бить хвостом по стенам и земле, стремясь достать оттуда копье, однако этим лишь загнала его глубже и погнула. А я воспользовался этим моментом, чтоб сосредоточиться и окутать это гигантскую, полную жизни тушу нитями смерти. В этот же момент со второй надвратной башни прямо в пасть твари ударил намного более толстый и продолжительный луч белого пламени. Она не издохла, но в этот раз даже не ответила ревом. Похоже, что огонь повредил голосовые связки, и из-за этого тварь стала ориентироваться в пространстве заметно хуже. Однако на резвости ее движений это почти не сказалось. Лишенная голоса, обожженная, из-за нозы в хвосте, она совсем не спешила умирать. Поэтому, сжимая зубы, я вновь и вновь вливал смерть в созданные мной незримые нити, что опутывали чудовище. И похоже, тварь это заметила. Способна была она на подобную чувствительность изначально, или смогла понять это только сейчас? Даже без глаз и ушей не так сложно интуитивно определить, что тебя покидает жизнь, как и несложно понять, откуда приходит подобная угроза. Я знал это на собственном опыте. Прекратив свои метания, она вновь медленно, но верно направилась ко мне, безошибочно определив главный источник угрозы. А у меня уже начало сбоить зрение от усилий, которые я вкладывал, чтобы даже не убить, замедлить многотонную зверюгу. Рядом со мной в землю вонзилось еще одно копье. Со стен в спину твари ударили зажигательные снаряды и новый град стрел и болтов. Из города подошли свежие защитники, не затронутые ужасным воплем. А тварь шла и шла, но замедлялась с каждым шагом. Я страстно желал ей смерти. Так сильно, как никогда не желал ни одному человеку. Я не мог умереть здесь, на первых шагах моего могущества. Просто не мог. И повинуясь моей воле, запитанные до предела нити смерти превратились в настоящие канаты, оплетая короткие ноги и туловище морского чудовища. А затем произошло нечто странное. В голове словно взорвалась сверхновая, и я упал на колено, потеряв ориентацию в пространстве. Выбитый из колеи, я немедленно утратил контроль над нитями. Однако паутина смерти, которой я пытался окутать тварь, чтобы замедлить ее, отрезанная от меня, отнюдь не рассеялась. Словно хищный паразит, вгрызающийся в свою жертву, она присосалась к чудовищу и принялась разъедать его жизнь, разрастаясь благодаря этому пиршеству. И тварь споткнулась. С легким изумлением и сильным ликованием я понял, что многотонная, размером больше кита туша стремительно умирает, пожираемая моим творением. Поднявшись, вынув из земли и поудобнее перехватив копье, я решительно направился к ней. Тварь уже едва-едва семенила ногами, когда я подошел. Она вяло попыталась клацнуть жвалами, однако от этого увернулся бы и ребенок. Я легко обошел ее сбоку, и она попыталась достать меня хвостом, но это уже напоминало не удар, а ленивое дерганье. Цепляясь за боковые плавники, я залез ее на спину и сосредоточился на том, чтобы найти самый большой оставшийся сгусток жизни в организме. Он оказался в центре спины. Балансируя, я дошел до нужного места. Морская бестия уже даже не сопротивлялась, лишь медленно ползла в сторону моря, стремясь уйти. Со стен прекратили обстрел, чтобы не задеть меня. Примерившись, я ударил в нужное место, а потом еще раз и еще. Острое копье в результате многократных ударов в одну точку погнуло чешую и позволило пройти дальше. Брызнула темно-синяя кровь. С меня уже градом катился пот от напряжения, но я все же вонзил копье глубоко в тварь, а потом надавил, проталкивая дальше, дальше и дальше, до тех пор, пока оно не ушло на почти всю длину, а потом забил его окончательно ногами, как гвоздь. И только тогда, не добравшись всего полсотни метров до берега, бестия упала, чтобы больше никогда не подняться вновь. Лежа на ее теле и пытаясь отдышаться, я внезапно вспомнил одну вещь об искусстве смерти, которую узнал еще в самом начале своего обучения. Каждый убитый на поле боя, враги или союзник, делает мастера смерти сильнее. Смерть питает адепта этого искусства, придавая ему новых и новых сил, которые он может бросить в бой. Но что будет, если враг, убитый тобой, слишком силен? Человеческие силы не безграничны, и запас у смерти, который может накопить живой адепт, ограничены, и снять этот лимит можно, лишь окончательно превратившись в немертвого. Однако мгновением раньше, чем я успел предпринять что-то, чтобы избежать этой проблемы, морская фурия окончательно издохла, и на организм, приученный втягивать каждую крупицу смерти в себя, обрушился целый океан эха исчезающей жизни столь могучего и крупного создания. Всеми силами я пытался как-то контролировать этот процесс, сжать смерть в себе в плотную точку, или хотя бы сбросить излишки в пространство, понимая, что подобное количество может просто превратить все мое тело в прах тщетно. И в момент, когда мне уже показалось, что гремящее эхо исчезающей жизни вот-вот разорвет меня изнутри, наступила темнота. Глава 43. Старый рыцарь затушил свечу, заполнив последнюю бумагу. На сегодня, последнюю. Пожалуй, если бы ему пришлось сложить в стопку все документы, которые ему пришлось заполнить и составить за последние 3 недели, получилась бы настоящая книга. И если бы это были единственные проблемы, которые ему создавал ученик. Подойдя к окну выделенной ему башни, пожилой странник вздохнул, широко вдохнув грудью вечерний морской воздух, и на минуту позволив выражению обреченной усталости проявиться на лице. Через час начинался вечерний бал, на котором ему, как одному из героев обороны Дири, обязательно надо было присутствовать. И что хуже того, блистать, улыбаться, излучать силу, как подобает гордому члену ордена рыцарей странников. Чуть улыбнувшись, он вспомнил свои первые годы. Тогда подобное казалось ему высочайшей привилегией, а не обременяющей ношей. Конечно, никто не осудил его, если бы он просто не пришел, или спокойно просидел в углу приема весь вечер, общаясь и перемывая косточки молодежи с такой же парой старых ветеранов, потягивая свой любимый ягодный отвар и закусывая морскими деликатесами. Но сделать так означало пусть немного, но поколебать тот светлый облик собственного ордена, в который верили простые люди. Этого он допустить никак не мог. Лишь иногда мелькала страшная, ужасающая мысль, правдив ли этот облик, раз у него возникают подобные мысли. Но если его сил достанет быть именно таким рыцарем, каким видят странников люди до конца его дней, значит, это правда. А если нет, что же, лучше было бы закончить жизнь до тех пор, пока это не перестало быть правдой. Вновь одевшись в свои доспехи, сэр Кадаган придирчиво осмотрел себя в зеркале. Доспехи были отлично начищены и даже по-парадному раскрашены. В отличие от любых других аристократов или рыцарей, при выдаче доспехов странникам в ордене предписывали носить их практически постоянно, снимая лишь по необходимости, для омовения, любви или чистки. Он знал, что некоторые члены ордена снимали их во время сна, однако сам этого не делал. Долгие годы путешествий сформировали въевшуюся привычку, и, засыпая без привычной брони, странник чувствовал себя уязвимым. Удовлетворившись увиденным, и подвесив на пояс привычный меч, рыцарь уверенным шагом зашагал в сторону королевского дворца, в мыслях задумчиво перечисляя список дел, которые уже были сделаны, и которые еще осталось сделать. Подробное описание им новой твари и ее особенностей уже было отправлено в Ренегон, а копия заняла свое место в архивах Палеатры. Раздел трофеев был завершен, и его часть была продана, а то, что отходило ученику, очищено и сложено на арендуемом складе. Предстояло еще рассчитаться за услуги с лучшими целителями Дири, которые занимались лечением ученика. Они обещали, что скоро он уже будет здоров и готов к выходу из наведенного сна. На мыслях о целителях старик проглотил очередной тяжелый вздох. Люди не были слепыми, и это часто создавало проблемы в сохранении любой тайны. Он знал, что ученик обладает способностями, неизвестными доселе людям. Был точно уверен, что тот использовал их, помогая спасти город, и что он должен был отвечать на вопрос: «Как вы думаете, что может быть причиной того, что у вашего ученика по всему телу черная сетка из мертвой кожи и плоти, а руки рассыпались в прах при попытке понести его?» Сказать, что эта тварь обладала ядом, точно было бы ложью. Ядовитых тварей за свою жизнь опытный странник повидал немало, и это точно не была одна из них. Оставалось только молчать. Полумертвое тело ученика провезли через половину города. Его видели целители, воины, горожане, да кто только не видел. На лицах людей крупными буквами были написаны вопросы, однако дать ответ на них означало нарушить данное когда-то слово. Поэтому он молчал, надеясь, что сделал достаточно загадочное и невозмутимое лицо. И самое мерзкое в этой ситуации, думал старик, это то, что он совершенно не понимал, почему его ученик вообще вздумал скрывать подобные способности, учитывая, что ему, самоучке, с их помощью удалось сначала убить одну серьезную зверюгу, а потом как минимум неплохо ослабить другую. Это могло бы сильно помочь другим людям. Ну, загнали бы его в монастырь на пару-тройку лет, изучая и помогая освоить способности, так всех мастеров с детства обучают, и никто не делает из этого трагедии. Наоборот, считают честью. Кажется, наконец-то наступил тот возраст, когда ты слишком стар, чтобы понимать молодых. С учеником надо будет серьезно поговорить, подытожил собственные мысли старый рыцарь. Но пока ученик пребывал на лечении без сознания, его наставнику оставалось лишь тоскливо и с робкой надеждой взглянуть на звезды перед входом во дворец, надеясь, что сегодня его ждет не так уж и много вопросов, на которые придется молчать. Между нами говоря, совершенно напрасные надежды. Столичный королевский дворец был полностью симметричным. Его построили много столетий назад, после разрушения старого дворца во время нападения Дирейской гидры. Поговаривали, молодой король сказал тогда строителям: «Сделайте все правильно», и они сделали. Построенный на холме, он имел возведенные вокруг многоуровневые аккуратные сады и четыре большие, одинаковые лестницы, ведущие к четырем входам, по одному, на каждую сторону света. Одна большая и две малые башни возвышались на каждом углу, но все затмевал высокий, центральный королевский шпиль, выкрашенный в бордовый цвет. Цветами короны палитры были бордовые и янтарные, и именно в них была окрашена большая часть внешней облицовки дворца. В наступающих сумерках они уже казались темными. Старый рыцарь оставил шлем у привратников. Лица на приемах скрывали редко, и отношение к этому чаще всего было неодобрительным. В доспехах ордена такая возможность вообще исключалась, не так много их было. «Прошу всех поприветствовать нашего почетного гостя. Сэр Кадаган Бессмертный, один из самых известных странствующих рыцарей во всех королевствах. Мало кто может похвастаться славой, подобной столь великому герою». Старый воин, несущий почетный караул на дверях у входа в зал, поспешил оповестить всех о его прибытии. Означенный же им герой лишь легко улыбнулся. Множество его друзей погибло прежде, чем он получил это прозвище, выживая там, где умирали другие. Было ли это мастерством, удачей? Сам рыцарь предпочитал думать, что отец просто хранил его для дела, время которому еще не настало. И пусть это было больно, он всегда предпочитал вспоминать события, что привели его к подобной славе, с улыбкой. Ведь именно так стоило вспоминать друзей, неважно, живы они были или нет. Множество взглядов разных взглядов скрестилось на нем. Заинтересованных, восхищенных, любопытствующих и уважительных. Молодые рыцари смотрели с белой завистью и восхищением, пожилые матроны, с сожалеющей улыбкой. Не было лишь равнодушных и ненавидящих. Кому-то это могло бы показаться странным, прожить жизнь так, чтобы никогда не вызвать чей-то ненавидящий или даже просто равнодушный взгляд. Но сэру Кадагану это удавалось, и сам он не видел в этом ничего необычного, ибо считал, что именно такой и должна быть жизнь настоящего рыцаря. И во всех 11 королевствах вряд ли нашелся бы рыцарь, который поспорил бы с этим утверждением. «Добро пожаловать, мой друг, чувствуйте себя как дома». Сам король Палиатры, средних лет мужчина в легком золотом обруче с рубинами, поприветствовал вошедшего, отсалютовав ему кубком. Однако кто бы что ни говорил о дотошности и излишне въедливом отношении жителей Палеатры к государственным делам, в менее формальной обстановке они были на удивление тактичны. Поэтому взглядами все и ограничилось, внимательно рассмотрев прибывшего, люди неторопливо вернулись к своим делам. Королевский зал для приемов включал в себя 4 больших стола, что квадратом окружали центр зала, на которые слуги периодически приносили новые и новые и блюда. Большая часть мест за ними, впрочем, пустовали, гости присаживались за ними, чтобы перекусить, однако мало кто проводил за ними все время. За столами было 2 выхода в парк и несколько балконов, куда люди иногда удалялись для приватных бесед. Играла легкая музыка, и в центре лица помоложе танцевали. В основном зал был разбит на группы по интересам, аристократия в основном находилась подле короля, в одном из углов о чем-то тихо переговаривались группа пожилых леди. Один из балконов плотно облюбовали несколько разновозрастных людей в мантиях, которые ожесточенно о чем-то спорили. Сэр Кадаган имел множество знакомых из самых разных королевств, однако, как и многие, не слишком любил посещать Палеатру из-за надоедливого формализма. Нынешний бал не был исключением из правил, и здесь у него были старые знакомые. Одной из таких знакомых была леди Изольда. Найдя ее взглядом, рыцарь решительно направился туда, где означенная дама тихо что-то втолковывала молодой девушке. «Прекрасный вечер, не правда ли, миледи?» Голос старого странника заставил даму отвлечься от разговора, однако увидев, кто подошел, она немедленно расплылась в искренней улыбке. «Рада вас видеть, сэр Кадаган. Присаживайтесь к нам. Эту юную леди зовут Леона, она моя ученица. Полагаю, сами вы не нуждаетесь в представлении, после последнего нападения на город вы у всех на слуху». Леди Изольда была управляющей госпиталя в Дири и познакомилась со старым рыцарем еще очень давно, когда была в том госпитале обычной целительницей. Недавно из монастыря старик с любопытством прищурился, рассматривая молодую девушку. Та слегка покраснела. Леона уже 5 лет как работает в госпитале, и за это время стала одной из лучших. У нее настоящий талант. Просто кое-кто давным-давно к нам не заезжал, вот и пропускает все новости. Вздернув длинный носик, леди Изольда посмотрела на своего старого друга с по-матерински добрым неодобрением. Тот лишь картинно поднял руки, прося пощады. «Полагаю, это я заслужил. Обучение ученика – дело хлопотное. Последние годы безвылазно сидел в Кардигарде». Пожилая дама лишь ехидно прищурилась. «Помню, кто-то говорил, что на его век учеников уже достаточно. Полагаю, это последний», — спокойно ответил рыцарь, подхватив со стола закуску. Леди же посерьезнела, а ее ученица закусила губу. «Леона, дай сэру Кадагану полный отчет о пациенте», — холодным, нетерпящим пререканий голосом отчеканила леди Изольда.